Глава 4. Вернувшись в Тарасов, я снова стала размышлять над делом, которое поручил мне распутать Каминский. Одна линия расследования, та, которая связывала Сэма Эдуардовна и ее любовником, не привела ни к чему путному. Оставалось проверить другие версии. И я достала на свет Божий листочек, которым снабдил меня Каминский. Но длинный список конкурентов знаменитого бизнесмена я сократила до 4 подозреваемых, ведь для остальных украденные документы, касающиеся автомобильного бизнеса, просто не представляли никакого интереса. На 4 подозреваемых мне за короткое время удалось накопать довольно солидный компромат. Спасибо, опять же, друзьям из милиции, из которого следовало, что под каждой фамилией мог скрываться преступник. Хотя, само собой, непосредственно возле сейфа действовал наемник заказчика, который или каким-то путем узнал секрет сейфа, или просто-напросто был хорошим специалистом в своем деле, вооруженным новейшей аппаратурой. Итак, вот список основных подозреваемых, дополненный сведениями, так или иначе добытыми мной. Номер 1 по списку подозреваемых – Вячеслав Иванович Терентьев. Воротил автомобильного бизнеса. Обладает обширными связями как с отечественными, так и с зарубежными производителями автомобилей. Уже почти 10 лет – заметная фигура в этой сфере. Мотивы преступления. Во-первых, самая обычная жесткая конкуренция между фигурами, занятыми в одной и той же области бизнеса, где двоим уже становится тесновато, побеждает, как известно, сильнейший. Во-вторых, у Терентьева есть давнишний повод ненавидеть Каминского. Несколько лет назад Каминский перешел дорожку Терентьеву, когда тот готовился к заключению выгодного договора и уже вложил в намечающееся дело немалые деньги. Денежные потери Терентьева были тогда очень велики. Об этом в свое время писали в газетах. Я закурила и, прихлебывая горячий кофе, вновь стала изучать список. Подозреваемый номер 2. Инна Андреевна Кротова. Сия дама, в свете некоторых ее поступков, о которых я, благодаря в первую очередь друзьям из милиции, была неплохо осведомлена, обладала говорящей фамилией. Только не думайте, что корень не тот же, что и в слове «кроткий». Этому слову нет места там, где человек человеку волк. Впрочем, в данном случае не волк, а крот. Имея свой собственный, пока небольшой, но подающий большие надежды автомобильный бизнес, Инна Андреевна со свойственной всем женщинам хитростью предпочитала действовать из-под тишка. Программой «Максимум» сей достопочтимой леди было полное единовластие в тарасовском автомобильном бизнесе. Пока же она только готовила почву для осуществления своих наполеоновских планов, раскапывая компромат на тарасовских бизнесменов, которые мешали ей как следует развернуться. Одной из главных кандидатур в списке ее предполагаемых жертв, конечно же, должен быть Каминский. Естественно, что завладеть секретными документами Каминского было бы для Кротовой не лишним. Я закурила новую сигарету. Подозреваемый номер 3. Арам Тигранович Овсепян, уроженец солнечной Армении. Обосновавшись в Тарасове лет 7 назад, он уже сумел неплохо развернуться. Ему принадлежит половина всех СТО по Тарасовской области. Подозреваемый номер 4. Рустам Халилович Алиев, чистокровный азербайджанец. Ему принадлежит вторая половина станций техобслуживания по Тарасовской области. Факт поистине драматический, учитывая то, какие теплые чувства испытывают друг другу представители Армении и Азербайджана. Между Овсепяном и Алиевым постоянно идет жесточайшая конкуренция. Объединяет их только одно – лютая ненависть к Каминскому, который собирается расширять свой бизнес за счет СТО. А связи и поддержка у него очень хорошие. Я продолжала изучать список подозреваемых, думая, с кого из них начать работу, и вдруг раздался телефонный звонок. Я сняла трубку. «Частный детектив Татьяна Иванова?» — услышала я мужской голос. «Да, это я». «Тогда слушай сюда», — скомандовал хамоватый голос. «Бросай свои детективные штучки. Не на того работаешь, милочка. Предупреждаю, если ты не закроешь дело, мало тебе не покажется. Поняла?» «Послушайте, кто вы?» — спросила я первое, что пришло мне в голову. Вопросы глупее в сложившейся ситуации придумать было, конечно, трудновато, но звонок с угрозами просто застал меня врасплох. В трубке раздались короткие гудки. Естественно, я посмотрела на определитель номера на телефонном аппарате, и он выдал. Номер неопределен. Наверняка звонили с телефона автомата. Я враз забыла про недопитый кофе и недокуренную сигарету. «Так это вызов? Что ж, прекрасно. Неужели они, кто бы они ни были, думают, что меня можно запугать каким-то там телефонным звонком? Плохо же они меня знают». Мое состояние в тот момент не поддавалось описанию. Я чувствовала себя разъяренным быком, перед которым машут красной тряпкой. «За тебя, частный детектив Татьяна Иванова. За тебя и за новую схватку с преступниками». С чувством произнесла я и залпом, как водку, выпила остывший кофе. А теперь попробуйте представить себе следующую картину. Вечер. Тарасов приветливо сияет огнями. Около одного из центральных выставочных залов города толпится народ. На улице рядами стоят машины всех мастей и моделей. В самом выставочном зале вас ожидает не менее впечатляющее зрелище, но до него вы еще не дошли. К зданию подъезжает бежевая девятка, за рулем которой сидит дама изумительной красоты. Элегантно, видно, что для нее это дело привычное, она выходит из машины. Это молодая женщина с идеальной фигурой, достоинство которой как нельзя лучше подчеркивают строгое черное платье такого же цвета пальто и замшевые сапожки на высоких каблуках. Черные блестящие волосы женщины падают на плечи красивыми локонами. В руке, затянутой в черную кружевную перчатку, она держит сумочку с вензелем, дополняет картину очки в изящной тонкой оправе и золотой браслет, ловко охватывающий запястье. Представили себе картинку? А теперь я, пожалуй, открою вам имя дамы. Итак, перед вами Лада Красовская, супруга и по совместительству деловой партнер петербургского бизнесмена, чье дело, конечно же, связано с автомобилями. Иначе, что было бы делать элегантной даме на автовыставке? Она уже давно хотела побывать в Тарасове, проведать подругу, а заодно, учитывая деловые интересы супруга, человека слишком занятого для того, чтобы совершать подобные поездки, ознакомиться с рынком автомобилей в Тарасове и близлежащих городах. Неужели я забыла о том, с какой целью сама сюда явилась, раз так подробно описываю какую-то даму-посетительницу? Я ведь пришла на автовыставку, чтобы увидеть всех тех, кого подозреваю в краже у Каминского документов, так сказать, вживую. Может быть, здесь я смогу узнать о них что-то интересное? Так зачем я обращаю свое внимание на бесспорно красивую, но никак не связанную с моим делом женщину? Чтобы ответить на этот вопрос, мне придется открыть тайну и рассказать о том, что случилось после того, как я залпом, как водку, выпила чашку кофе за себя любимую. Я сделаю это, оставив Ладу Красовскую около входа в автосалон, куда она собирается войти. Всех, кто меня еще не знает, прошу запомнить раз и навсегда. Лучший способ заставить меня действовать — это попробовать меня запугать. Я вообще не из пугливых, и анонимный звонок, который по замыслам тех, кто его задумал, должен был заставить меня поджать хвост, на самом деле только раззадорил меня. Все, я не я буду, а сумею докопаться до истины. И пеняйте на себя, господа преступники. Положив трубку я неожиданно обнаружила в себе такой прилив новых сил, которого, по идее, не должно было быть. Особенно если вспомнить, что полдня я посвятила поиску и доставке в Тарасов Эммы Эдуардовны Каминской, 10-минутный разговор с которой способен нормального человека превратить в психически невменяемую личность. Вот как иногда бывает в жизни. Чувствуешь себя, как выжатый лимон. И тут один звоночек, да не от друга, не от любовника, а от какого-то незнакомого тебе лично злодея, который грозит тебе всякими нехорошими последствиями, если ты не бросишь заниматься расследованием, и вдруг, вместо того, чтобы впасть в ступор, чувствуешь себя на коне. Я тут же сварила еще кофе и закурила. К сожалению, мои любимые сигареты кончились, и мне пришлось лезть в свой НЗ за пачкой Петра Первого. Вот вам еще один стимул к работе. Я что, не в состоянии обеспечить себя нормальными сигаретами, что ли? Каминский мне, конечно, за супругу заплатил, но большая часть денег уже успела испариться. Нужен был мелкий ремонт машины, бензин, кое-что новенькое из одежды. Да еще один из приятелей попросил у меня сумму в долг. Короче, в денежном отношении я уже сидела почти на нуле, и в моих интересах было расследовать дело побыстрее, чтобы получить новые денежные поступления в купюрах приятного цвета первой весенней травы. За чашкой кофе я думала о том, как бы мне, сэкономив по возможности время, увидеть вживую всех моих подозреваемых, составить о них свое мнение и, может быть, узнать что-то интересное, относящееся к делу. Раздумывая над тем, как это осуществить, я машинально раскрыла свежую газету. «Ну, конечно!» «Автовыставка. Вот оно, рекламное объявление. Сегодня в 19:00 в Центральном автосалоне города Тарасова состоится выставка продажи автомобилей. Устроитель выставки – известный тарасовский предприниматель Георгий Николаевич Каминский. Вашему вниманию будут представлены новейшие модели автомобилей отечественного и зарубежного производства. Приглашаются все желающие». Как раз то, что мне нужно. Приехав к Каминскому по срочному делу, по которому надо поговорить сейчас же, я узнала, что на выставке предполагают присутствовать все крупные тарасовские предприниматели, занимающиеся автомобильным бизнесом. И что, конечно, мне стоит туда пойти, если это поможет расследованию. Под строжайшим секретом я рассказала своему клиенту о том, в каком виде я там появлюсь, и как ему следует разговаривать со мной. Надеюсь, что Каминский окажется не самым плохим актером. Далее следовало подумать о внешнем виде. Ясное дело, что мелькать на выставке с внешностью, которая досталась мне по наследству от родителей, не стоит, хотя бы для того, чтобы неизвестный телефонный доброжелатель успокоился и малость поостыл. Ведь наверняка он следит за мной, желая претворить в жизнь свою угрозу, и сделать так, чтобы мне мало не показалось. Надо ведь ему для этого знать, как продвигаются мои дела с расследованием. Решить вопрос с внешностью оказалось проще простого. Хорошо, если среди твоих хороших друзей есть мастер экстра-класса, способный изменить твою внешность до неузнаваемости. Короче, я на всех парах примчалась к Светке-парикмахерше, поколдовав надо мной в строго конфиденциальной обстановке, она спрятала мои собственные волосы под темный парик и накрасила меня так, что я и сама себя не узнала. Цветные контактные линзы в один миг сделали мои зеленые русалочьи глаза карими. Мой новый имидж дополнили очки с простыми стеклами, которые иногда из кокетства носила сама Светка, считая, наверное, что в таких очках она больше походит на деловую женщину, чем без них. Одежды у меня достаточно много на любой случай жизни, поэтому мне ничего не стоило придать себе вид супруги-бизнесмена с помощью строгого платья и пальто. Следовало бы позаботиться и о неузнаваемости моей девятки, ведь эта машина за время моей работы частным детективом уже успела засветиться в Тарасове. Но я ни за какие ковришки не согласилась бы перекрашивать машину моего любимого бежевого цвета в какой-нибудь другой, Единственное, что я сделала, так это самым бессовестным образом заменила номер. Противозаконно? Конечно. Но, с другой стороны, я же об этом распространяться не собираюсь. Я частный детектив, и я могу позволить себе вместо общепринятого уголовного кодекса чтить уголовный кодекс Татьяны Ивановой, который сама установила для себя лично. Теперь моя девятка стала девяткой моей подруги. Ах, не будем называть ее имя. Оно не имеет веса в большом бизнесе. Всего-навсего она бывшая моя одноклассница, с которой я поддерживаю отношения. Такой вариант я придумала для того, чтобы объяснить, если какой-нибудь любопытный спросит, почему супруга крупного питерского бизнесмена ездит на столь скромной машине. Отсюда мораль. Умение складно врать пригодится всегда и везде. И вот теперь я, частный детектив Татьяна Иванова, на счету которой свыше 200 раскрытых дел, не торопясь, само очарование, выхожу из бежевой девятки и направляюсь к автосалону. Я мало что смыслю в выставках автомобилей, но готова признать, что зрелище это впечатляющее. Десятки сверкающих новеньких машин, стоящих на стендах, менеджеры, излучающие благожелательность и предупредительность, яркое освещение, множество людей. Здесь при желании можно было и купить себе новую машину, и завести новые связи в сфере бизнеса, и даже дойти до назначения даты подписания деловых документов. Я, не торопясь, ходила между рядами автомобилей, всем своим видом усиленно показывая, что мне, деловой женщине, все эти автовыставки и роскошные иномарки не впервой видеть, и они даже успели мне наскучить. Но на самом деле у меня не раз и не два замирало сердце при виде какой-нибудь серебристой, цвета сафари или черной Ауди, Вольво или БМВ. Я уже увидела Каминского, который как раз входил в выставочный зал со своей свитой. Среди его друзей и приближенных я заметила и Марию. Я не преминула обратить внимание на то, что она шла не рядом с Каминским, как могла бы идти невеста, а позади него, как секретарша, из чего я сделала вывод, что Каминский пока старается не афишировать своих с ней отношений. Это показалось мне вполне логичным, и я не сомневалась в том, что когда мое расследование закончится, а Каминский получит развод, помолвка и свадьба состоится в рекордно короткие сроки. Еще вчера я заметила, что Каминский смотрит на Марию влюбленными глазами, хотя та постоянно старалась держаться при мне с поистине секретарской скромностью и корректностью. Я пошла было навстречу Каминскому, поскольку именно он должен был показать мне всех подозреваемых по делу о пропаже документов. Как вдруг... Нет, никто никого не застрелил, никто ничего не украл. Словом, ничего такого экстраординарного не случилось. Просто время для меня будто остановилось. Идя к Каминскому, я увидел роскошный 600-й Мерседес цвета спелой вишни. Единственное, на что я была способна в тот момент, это стоять дура-дурой около неимоверно красивой машины и повторять «Вау!». Как тот парень в рекламе Макдональдса, который каждый раз, когда я ее вижу по телеку, доводит меня до желудочных колик. Ненавижу синтетическую еду. По-моему, менеджер решил, что я собираюсь купить вишневый Мерседес, и, честно говоря, его можно понять, потому что моя физиономия в тот момент, надо думать, выражала неподдельное восхищение. Менеджер, молодой человек в очках с папкой под мышкой, тут же подскочил ко мне и начал расписывать достоинства Мерса, которые я и без него знала. Он открывал багажник и заводил двигатель, он крутил баранку и нажимал на клаксон. Он даже заставил меня влезть в салон, чтобы продемонстрировать мне мягкость сидений, собственноручно придав некоторое ускорение моей персоне, иными словами, легонько втолкнув меня в салон. Парень в очках становился уже чересчур назойливым, и я не знала, как от него отвязаться. Я всем сердцем чувствовала безысходность своего положения. Кто считает, что я преувеличиваю, Пусть сам попробует пообщаться с менеджером, который зарабатывает себе на хлеб с маслом, получая процент с продажи товара. Парень явно решил, что его святая обязанность непременно всучить мне вишневый Мерседес, упакованным и перевязанным розовой ленточкой. Я чуть было не ляпнула, что не расследовала еще столько дел, чтобы позволить себе купить такую машину, но вовремя прикусила язычок. Похоже, что дебют Лады Красовской с треском проваливался, даже не успев начаться. Мысленно я уже слышала рев и свист возмущенных зрителей и подсознательно ждала, когда же меня забросают тухлыми помидорами. И тут в голове забрезжила спасительная мысль. «Простите, мне не нравится эта машина», — решительно сказала я менеджеру. «Но почему?» — возопил он. «Неужели вы не видите, что машина не подходит по цвету к моему лаку для ногтей? Вот если бы ваш Мерседес был серебристого цвета, то я бы еще подумала». С достоинством присыщенной богатой дамы ответила я. Я, не торопясь, выбралась из салона роскошного автомобиля и также неторопливо, переставляя ноги, как манекенщица на подиуме, продефилировала мимо совершенно растерянного менеджера. «Прекрасный ответ, достойный такой красивой женщины, как вы», — сказал кто-то возле меня. Это было так неожиданно, что я вздрогнула и поспешно обернулась. Оказывается, пока я отбивалась от менеджера, ко мне успел подойти Каминский. Но он был не один. С ним рядом стоял высокий человек средних лет. По его атлетическому телосложению было видно, что он много времени каждый день проводит, занимаясь на спортивных тренажерах. Его внешность, хорошая фигура, густые волосы и достаточно правильные черты лица составляла весьма приятный контраст с брюшком и замаскированной плешью Каминского. Да и туалетная вода, которой он пользовался, была куда лучше, чем у Каминского. «Вы правы, Вячеслав Иванович», — сказал Каминский. «Знакомьтесь, Вячеслав Иванович Терентьев, Лада Александровна Красовская». А запнулся Каминский, потому что мы с ним совсем забыли обговорить мое новое отчество. Вот что значит действовать в спешке. «Спасибо, Каминский догадался мое настоящее отчество сказать». «Простите, Георгий Николаевич, но такой молодой, красивой женщине отчество ни к чему». Неторопливо сказал Терентьев, пристально глядя на меня. «Господи, неужели что-то не так? Парик у меня съехал, что ли? Или, может быть, с линзами что-то не то? И как только некоторые женщины умудряются ходить со всеми этими прибамбасами каждый день? Хотя ведь умудряются. Взять хотя бы ту же Эмму Эдуардовну. А она сейчас коротает время в гостинице средней руки. Потому что после ее истории с побегом и украденными ее любовником деньгами, и, скорее всего, из-за денег, а не из-за побега, муж не захочет ее видеть до тех пор, пока не оформит развод. У меня хоть зубы не вставные». Вспомнив, как в Ртищеве вобла храбро защищалась от троих мужиков и при каких обстоятельствах потеряла парик, я не могла не улыбнуться. По-моему, моя улыбка была истолкована превратно, поскольку Терентьев посмотрел на меня долгим взглядом из тех, которые женщина называет мужскими. Я как-то сразу вся подобралась и еле-еле удержалась от того, чтобы не полезть за пудреницей. Боже, какие дурацкие мысли иной раз лезут в голову при виде красивого мужчины. Хочешь, не хочешь, а начинаешь думать, вдруг у тебя нос блестит или тушь потекла. Да. Увидеть одобрение в свой адрес на лице такого мужчины было для меня очень лестно. Мне оставалось только пожалеть о том, что этот оценивающий взгляд направлен, увы, не на меня, а на некую Ладу Красовскую, жгучую брюнетку с карими глазами. И все же у меня было основание гордиться тем, что эта дама обладала моей фигурой со всеми ее достоинствами и без малейшего недостатка. «Вы имеете отношение к автомобильному бизнесу?» — поинтересовался Терентьев. «Лада Красовская приехала из Питера», — сказал Каминский. «Ее муж продает автомобили, и Лада приехала посмотреть, каково состояние автомобильного предпринимательства в Тарасове. Черт бы его побрал, этого Каминского. Мысленно я осыпала своего клиента всеми ругательствами, которые знала. А знала я их не так уж и мало, ровно в 4 раза больше, чем положено знать супруге известного бизнесмена. Но, пожалуй, в самый раз для частного детектива, который в силу своей профессии успел пройти через огонь, воду и медные трубы. Но кто просил Каминского, Филина Толстобрюхова, лезть не в свое дело, да еще и провоцировать Терентьева на деловые вопросы, на которые я, само собой, ответить не смогу? Откуда я знаю, каково состояние автомобильного предпринимательства? Так, кажется, выразился Каминский в Тарасове. Будь Каминский не мой клиент, я бы живо сумела поставить его на место. А тут пришлось язычок прикусить. Вдруг иначе он мне не заплатит. А я и так уж докатилась до того, что Петр Первый курю. По-моему, первый вопрос на автомобильную тематику уже сложился в голове у Терентьева. Он даже и рот открыл, чтобы его задать. Но тут какой-то шум отвлек его внимание. Кажется, здесь, прямо в автосалоне, назревал скандал. Как раз вовремя, надо признать, а то бы я засыпалась. — Слушай, ты! — вопил голос с сильным азербайджанским акцентом. — Помалкивал бы, да. Но что ты понимаешь в машинах? Понаставила стою, думаешь, будто что-то смыслишь в автобизнесе? Ты еще смеешь хаять мой вишневый «Мерседес»? «Зарежу!» «Арра!» — отозвался другой голос, говоривший также с нерусским, с армянским акцентом. «Да ты сам работать не умеешь, за всю свою жизнь палец о палец не стукнул. И будь-то сам-то СТО не понаставил чуть ли не на каждой улице. А про то, что твой «Мерседес» не липа, ты своей бабушке рассказывай, видел я этот «Мерседес». Мы подошли ближе. Скандал затеяли 2 почтенных, в смысле возраста, бизнесмена. Оба невысокие, плотненькие, одетые по случаю представительного мероприятия в черные классические костюмы. Мне они чем-то напоминали 2 разъяренных пингвинов, дерущихся из-за рыбы. Межличностный конфликт тем временем неуклонно вырастал до размеров межнационального. Был упомянут уже и Нагорный Карабах, и более ранние ситуации, относящиеся к совсем давним временам. «Арам Тигранович, успокойтесь», — увещевала одного из ссорящихся тощая длинноносая девица, наверное, секретарша. «Так это и есть Овсепян», — сразу же подумала я. «Рустам Халилович», — растерянно вторил ей молодой человек в очках с папкой под мышкой. Тот самый, который пытался сбагрить мне «Мерседес». Не стоит устраивать публичный скандал, да еще и во время рекламной акции. «Замолчи, мальчишка!» — заорал на него Алиев, ибо это был он, ощерившись полным набором золотых зубов. «Пошел вон, пока я тебя не уволил. Тоже мне менеджер, такую прекрасную машину продать не можешь». Молодой человек поспешно ретировался, потеряв по дороге очки. «Какой стыд, какой позор!» — укоризненно говорила стоящая рядом со мной дама в черном, лицо которой напоминало морду лошади, которая тянется через забор за чем-то вкусным. «Устроить скандал в таком месте?» «Интересно, зачем ей понадобился диктофон?» — подумала я, заметив, что сей предмет предательски выглядывает у нее из сумочки. Подошла какая-то женщина, протянула даме в черном мобильник. «Инна Андреевна, вас к телефону». «Инна Андреевна? Кротова?» «Так-так, значит, это и есть мадам Кротова, одна из подозреваемых в расследуемом мной деле». «Да в твой «Мерседес» даже женщина не сядет», — вопил между тем Овсепян. «Вот», — и он указал на меня. «Даже она его купить не хотела. Я все видел и слышал. Спроси ее, почему она его не купила». Все, естественно, повернулись в мою сторону, вопросительно выгнув брови. «Конечно, имея собственную машину, я имела какие-никакие, пусть даже довольно скромные познания, касающиеся автомобилей. Но когда тебя выставляют чуть ли не как эксперта по вишневым «Мерседесам», да еще перед большим количеством людей, подавляющее, если не абсолютное большинство из которых является специалистами в автобизнесе, невольно почувствуешь себя не в своей тарелке. Лада Красовская, несмотря на свое автомобильное имя, не знала, что и сказать. Я уже готова была ответить словами из одного юмористического монолога, что машина, мол, двигатель стучит по фюзеляжу, как вдруг в памяти всплыл позавчерашний. Господи, неужели это было только позавчера? Разговор с Андреем, и я произнесла наобум. У этого Мерседеса пальцы стучат. А еще внезапно меня осенило. Эх, будь что будет, была не была. В конце концов, терять мне особенно нечего. Если я сейчас попаду пальцем в небо, то быстренько ретируюсь. Сегодня же Лада Красовская исчезнет с Тарасовского горизонта, а вместо нее появится кто-нибудь другой. Недаром же я дружу со Светкой-парикмахершей. И наплюю я на угрожающие звонки с серебристыми нексиями на пару и буду действовать жестко и от своего имени. А еще вот что. 600-й Мерседес вишневого цвета — это, извините, просто нонсенс. Такого в природе не бывает. Машину наверняка перекрасили и выдали за новую. И тут раздались аплодисменты, которые становились все громче. Хлопали Терентьев и Каминский, хлопала Кротова, уронив диктофон в сумочку. Интересно, много ли компромата ей удалось намотать на кассету сегодня на выставке? Хлопал Овсепян, забыв про ссору с конкурентом. Хлопал, представьте себе, даже Алиев, хотя злополучный вишневый Мерседес принадлежал именно ему. Причем лицо Алиева выражало только восхищение моими глубокими познаниями, несмотря на то, что только что я во всеуслышание его разоблачила. Хлопали еще десятки совершенно незнакомых мне людей, которые были свидетелями яростного конфликта двух кавказцев. Какое чутье, какие знания! Сразу видно, что эта женщина в автобизнесе как рыба в воде. Слышался вокруг меня приятно щекочущий самолюбие шепоток. Мы ведь видели, как она эту машину для себя присматривала, а потом вдруг от нее отказалась. Кто же она такая? Лада Красовская, супруга питерского предпринимателя, занимающегося автомобилями, как и здесь присутствующий, объявил Каминский, излучая в равных пропорциях доброжелательность и очередной убивающий на повал аромат туалетной воды. Может быть, я зря подалась в частные детективы? Может быть, в моем лице мир потерял величайшего предпринимателя всех времен и народов? Может, мне полагалось продавать и покупать машины? Но, слыша весь этот гул голосов, я не могла не признаться себе в том, что в нетерпении вслушиваясь в него, ожидая, что скажет Терентьев. Почему-то, честное слово, сама не знаю почему, мне хотелось бы услышать, что скажет он. И, словно отвечая моим мыслям, Терентьев сказал: «Вы не только молодая и красивая, вы еще и умная женщина. Я просто обязан как-нибудь пригласить вас к себе. Такая женщина должна непременно познакомиться с моими проектами. Может быть, нам удастся организовать деловое партнерство с вашим супругом или с вами лично?» Последние его слова прозвучали как-то более многообещающе, чем это вытекало из ситуации. И взгляд его явно выражал не только профессиональный интерес к моей персоне. «Как насчет завтрашнего вечера?» Я без колебаний согласилась, ведь подозреваемый сам шел, как говорится, мне в руки. Впрочем, в этот момент мне хотелось верить, что этот восхитительный мужчина не причастен к истории с кражей документов. «Послушайте», — забормотал позади меня негромкий, но ужасно назойливый голос, — «у меня есть информация, которую вам необходимо знать. Боюсь, что вы в нашем городе человек еще новый, недостаточно хорошо разбираетесь во всей расстановке сил тарасовского автобизнеса. Если заинтересуетесь, вот моя визитная карточка». Рука в черной перчатке потянулась откуда-то сбоку от меня и, передав мне карточку, мгновенно исчезла. Мельком я взглянула на визитку. Как я и ожидала, на ней было написано: Кротова Инна Андреевна, предприниматель. А за сим следовали рабочие домашние телефоны. Что ж, отлично. Вот и второй подозреваемый попался. Ловко все-таки у меня с вишневым мерседесом все получилось. Ай да я! Кто-то схватил меня за локоть и оттащил от Каминского и Терентьева. Это был Овсепян. «Слушай, женщина, поговорить с тобой надо. Вот что я тебе скажу. Не связывайся с Алиевым. У него СТО плохие, ремонт некачественный. Скажи своему мужу, что я с ним говорить буду». Я еле вырвалась из лап воротил бизнеса, оставив их самих разбираться, чье СТО лучше и кто должен заполучить Ладу Красовскую и ее питерского супруга-предпринимателя в партнера. А сама села за руль девятки. Тут меня и нашел Каминский. Очень кстати, потому что мне надо было кое-что у него спросить. Каждому подозреваемому следовало подобрать свой ключик, а у меня пока таких ключиков не было. Кто, если не Каминский, смог бы дать мне соответствующую информацию и рекомендации? «Какие у вас планы на завтра?» — спросил он меня. Невзирая на убийственный запах его туалетной воды, я пригласила клиента сесть ко мне в машину. Было бы не очень хорошо, если бы кто-то слышал наш разговор. «Буду знакомиться с подозреваемыми», — сказала я, и попытаюсь заставить их расколоться. «Но мне обязательно нужно знать одну вещь». Я замялась. «Георгий Николаевич, что это все-таки за документы, которые я ищу? Скажите в общих словах, подробности мне не нужны». «Что ж», — подумав, отозвался Каминский, — «если хотите знать, то это компромат. Да, компромат на всех подозреваемых, которые я собирал годами». И он сообщил мне еще несколько подробностей, которые я ввиду секретности дела ни за что вам не открою. Пока. Упомяну только, что они, воспользуясь я ими, могли бы заставить расколоться кого угодно. Ну все. На сегодняшний день приключений достаточно. Пора было поехать домой и хорошенько во всем разобраться. А ведь я еще, ко всему прочему, целых 3 часа не прикасалась к моей любимой кофеварке. Это же ужасно. Вернувшись домой, я первым делом стащила с головы парик, а потом включила автоответчик. Вдруг кто-то звонил, пока меня не было. Мужской голос, который я уже сегодня слышала, медленно и раздельно произнес. «Я сказал тебе, чтобы ты закрыла дело. Не слушаешь меня? Утром у Каминского была? Так вот, предупреждаю тебя в последний раз. Еще раз встретишься с Каминским — хуже будет». Раздался щелчок, трубку положили. Я подумала и вытащила кассету с записью голоса. «Какой же он дурак! Кто бы он ни был, что дал мне в руки такой козырь, запись собственного голоса». «Ты опоздал, дружок», — сказала я. К Каминскому утром ездила Таня Иванова, но теперь вместо нее действует Лада Красовская. Я подумала и прибавила. «А мало не покажется ни мне, а тебе». И я бросила гадальные кости. Интересно же все-таки узнать, что ждет меня завтра. Кости упали так. 4 + 20 + 25. Что означало следующее. В принципе, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Я тоже так думаю.